Там, где Марк раскрывал объятия навстречу миру, Андрей поворачивался к миру спиной, закрывая крыльями свое гнездо, жену, сына. «Да что же ты, — думал Марк, — что ж ты осторожничаешь? Чего ты все время боишься? А мне ничего не нужно, у меня уже есть все». «Все? Неужели это все? Работенка на заводе, жена рядом на диванчике у телевизора. Я счастлив». «Да ты даже не нюхал настоящего счастья! А мне так спокойнее». Марк злился. «Дурак! Вот так всю жизнь псу под хвост. А как летели сначала вместе бок о бок? Нет, не выдержал. Застрял на низкорослой березе. Но не отступился все-таки. Не разорвал отношений, как делал это всегда и со всеми. Но тогда еще жива была Ия. Тогда он еще был несказанно счастлив. Тогда еще счастье не осыпалось лепестками, оставив только воспоминания. Воспоминания всплывали в воспаленном мозгу цветными кинофильмами и были ярче самой реальности. Вот сидит на скамейке незнакомая девушка. В беленьком платье что-то чертит на песке носком туфли. Марк только раз посмотрел на нее, проходя мимо. И все смолкло вокруг. Только удары собственного сердца оглушали его. И сразу решил: «Моя! Чья бы ни была, теперь моя навсегда!» Стоял и смотрел. Девушка смутилась, поднялась со скамейки, пошла прочь. Догнал, что-то стал говорить, сам не понимал, что. Только глаза ее были раскрыты широко, будто она в считанные секунды поняла, что он судьба, что куда бы ни ушла она теперь, куда бы ни уехала, ни скрылась, он найдет. Встреча оглушила обоих. Они бродили целый день где-то в другом измерении, где все было похоже на прежнюю жизнь, но одновременно и так не похоже. Он рассказывал ей о себе, о матери, о погибшем отце, о своей работе. Уже тогда, почти мальчишкой, он зарабатывал кучу денег, столько же, сколько профессора и академики. Нет, никакого образования у него не было. Был только удивительный талант. Все, что эти академики придумывали на бумаге, превращать своими руками в приборы, механизмы. Первые кварцевые часы — вот что они тогда сделали. 3 17-летних мальчишки. Их целую неделю чествовали и носили на руках. А когда выплатили зарплату, он почувствовал себя королем, не меньше. И это было важно. Его жена не будет знать ни в чем недостатка. Мужчина должен быть королем. Казалось, Ия не очень это понимает. Но ведь это так важно. Когда тебя не понимают, хочется повториться, чтобы поняли, чтобы, наконец, дошла до собеседника вся важность сказанного. Поэтому он говорил, говорил и говорил. И все равно чувствовал, что она не совсем понимает. Но это было не главное. Совсем не главное. Она была такой красивой, он никак не мог от нее оторваться. Проводив до дома, никак не мог представить, что не будет смотреть в ее глаза до завтрашнего дня. Он нарвал ей цветов на поляне, голубых незабудок. Букетик получился маленький, и он бросился собирать еще. «Хватит, хватит!» — кричала она, смеясь. Но его уже было не остановить. Он метался по поляне и приносил ей цветы еще и еще, пока в руках у нее не оказалось огромное голубое облако. Господи, как она была хороша с этим облаком в руках! с ясного неба